меня вызвали в общежитие нашего протснаба. Там лежит труп. Женщина с дочерью напоили алкаша до смерти. После стакана водки поднесли ему стакан чистого спирта, и тот, естественно, захлебнулся. Однажды в погожий летний день возле универмага ко мне подошел какой-то субъект, одетый вполне прилично. «Погоди, поговорить надо. Это ты мне руку выкручивал?» Я его вспомнил и приготовился отражать нападение. «Ну я, и скажи спасибо, что только руку. Стрелял в меня, а я что, спасибо тебе говорить? Пошел вон с моих глаз, а то...» Он быстро исчез. Я больше его не встречал. А дело было такое. Во время моего дежурства в милицию пришли подростки с жалобой на соседа. Он якобы стрелял в них из дробовика. Сели втроем в машину. Пожилой, спокойный водитель, старший лейтенант Васильев и я. Васильев был крошечного роста, и по этой, видно, причине зол, жесток и труслив, если не имел за спиной двух-трех здоровых милиционеров или дружинников. По дороге узнали, что обвиняемый недавно вышел из лагеря, купил дом и мопед, на котором сорванцы хотели покататься, а он выскочил из теплицы и начал палить в них. К счастью, никто не пострадал. Дом оказался закрытым изнутри. Через окно ничего не обнаружили. А подходить к дверям было небезопасно. Теплица мешала приблизиться сбоку. Тут вышел сосед, наш грузчик по прозвищу Кацо, тоже любитель выпивки, и стал убеждать нас, что пацаны врут, никакого ружья в доме нет. Мы обдумывали ситуацию так и этак. «Пойдем напрямую», — сказал я Васильеву. «Поди, не выстрелит, не дурак же». «Но пьяный, я уж не знаю». «Мне все это надоело». Я схватил лом, который валялся возле теплицы, и всадил его прямо под двери, стараясь держаться сбоку. Но ничего не вышло. По обеим сторонам дверей были ящики с землей. Еще один удар ломом, и тут грянул выстрел. Я слышал, как дробь осыпалась на дверях. Они, к моему счастью, были обшиты жестью. Перед моими глазами в дверях появилось несколько дырочек. Я почувствовал ослабленные шлепки дроби на плече. Они даже телогрейку не пробили. Какое у него ружье, двустволка или нет? Но чего здесь рассуждать? Сзади кто-то крикнул: «Берегись!» Я еще раз сильно взмахнул ломом, и двери сдались. В трех метрах от меня, возле стола с полупустой бутылкой, стоял человек в нижней рубашке и, переломив одностволку, старался вогнать в нее новый патрон, но не успел. Я одним прыжком наскочил на него, заломил ему руку за спину и так дернул, что он с криком выпустил ружье. Тут подоспели милиционеры. В райотделе Буяна запихнули в КПЗ, и я решил, что с меня хватит приключений, тем более, что был на дежурстве один. Так и не узнал, выпустили ли его сразу, подвесили ли ему или еще что. Но на следующее утро к отцу мне признался, что это было его ружье. Однако я ударился в уголовщину. Не было у нас столько мелких краж да карманников. Это у колымских варюг считалось недостойным делом. Отличался разве что какой-нибудь залетный магаданский бомж.